Ко всему прочему не отказал себе в удовольствии купить 12 вертолетов К-26. Началась вербовка пилотов и техников. Ведь мало было просто купить вертолеты и самолеты. Недостаточно нанять опытных пилотов. А нет, нужно было приучить их работать в составе нового подразделения, именно сработаться. Горючки все это жрало уже в мае месяце, мое почтение. Вот с бронетехникой был полнейший облом. Ее просто не было. Более того, я знал по послезнанию, что где-то то ли в Псковской, то ли Новгородской области в лесах гниет примерно танковая дивизия. Причем именно без личного состава, а просто брошенная техника, но руки туда пока не доходили от слова совсем. Не лично же мне по один танчику перегонять, да и гайцы удивятся такому моему перформансу. Потому в мае я вполне себе официально оформил в Гондурасе благотворительный фонд имени себя любимого. Естественно, мы зарегистрировали пионерскую организацию, ровно на тех же правах, что были зарегистрированы скаутские организации Гондураса. Наша мало того, что не брала денег и работала с детишками, но как благотворительная организация платила стипендии, теперь и официально. В июне месяце я закончил 7 краткие классы и ушел на домашнее обучение, что позволили экстернам сдать экзамены и получить аттестат об окончании 9 классов и поступить в местную шарагу на повара. Деньги и связи с криминалом, они творят чудеса, ибо никаких экзаменов я не сдавал. Хоть и был отличником, но мне реально приходилось уже учиться, ибо далеко не все помнил из программы средней школы. Потому были все шансы, что экстерн я тупо завалю. Вот баксы и угрозы выдернуть ноги у принимающей стороны позволили получить аттестат без всяких проблем. В то же ПТУ поступить удалось своими силами. Там сами преподы были заинтересованы, дабы поступали мальчики, ибо почитай одни девчонки и учились. По осени с ними договорятся, что посещать я не буду, ну или ни о ком будет договариваться. В июне месяце полетели первые туристы из пионеров на отдых в Россию. Перевести за один раз 260 человек было бы проблематично. Потому в среднем поступали группы из 100 человек. Первые туристы уже отдыхали на моей ферме, хотя там не было никакого хозяйства, а совсем напротив был полигон и стрельбище. Первые 100 человек сформировали роту и уже бегали осваивать работу САК. Так сказать, свалились работа на голову ротных командиров. Им предстояло создать 3 батальона по 420 бойцов с приданными силами нашей эрзац-авиации. В роли транспорта выступали микроавтобусы УАЗ. В народе их еще называли «буханка». Начались активные переговоры с войсками РФ. Пожалуй, самые продуктивные переговоры в мире. Дело в том, что Ельцин, или как его прозвали в народе «ебаны», совсем не кормил русскую армию, зарплата была меньше, чем получали нищие на паперти, так он ее еще и задерживал. Подразделения армии РФ, которые оказались в одной западной стране, которую я присмотрел для захвата, оказались в роли заложников. Со дня на день их должны были вывести из республики, а выводить их было просто некуда. Иными словами, вывести в чистое поле. Командование хоть как-то пыталось решить вопросы. Для примера была крайне громкая сделка, когда продали часть автоматов Калашникова, дабы на полученные средства провести стройку военных городков. Надо заметить, калаши до армии не дошли, а стройку постоянно задерживали. Генералы и политики этой западной страны активно пилили бабло, впрочем, не забывая издеваться над русской армией. Было запрещено выходить в город. Запреты неоднократно нарушались, дабы хоть на те копейки, что изредка перепадали воякам, хоть что-то купить пожрать. Правительство же издевалось над русскими, как только могло, особенно над вояками. Ситуация мне напоминала ровно одну, когда примерно аналогично обходились с белыми войсками и офицерами в Киеве. Их, надо отметить, тогда было, как грязи, и они в один момент взяли власть. Не хватило разума или яиц объявить себя русским правительством, и они избрали себе гетмана Скоропадского. Идиоты. Вот только мои агенты работали в полный рост. Начали создаваться секретные офицерские комитеты. Причем принимали туда исключительно взводных и ротных командиров. Более того, нас не интересовали даже командиры батальонов. Ведь, как это ни удивительно, но батальон состоит из рот, а полк из батальонов. Иными словами, когда младший комсостав взбунтуется, то среднему и старшему придется или присоединиться к бунту, или отойти в сторону. Комитеты офицеров очень быстро пополнялись, ведь мы платили стипендию в размере 50 баксов. Причем, в отличие от ебаны, я собирался кормить свою армию. Да именно свою. Она по факту уже не подчинялась ебанешке, хоть он об этом и не мог знать. Причем я понимал, никто не пойдет на бунт просто так. Поднять роту, идиотизм, да и страх, а что дальше, а вдруг другие не поднимут. Другое дело, когда начнется вторжение, поддержать мою бригаду, вот это совсем иной калинкор. Тогда будет понятно, ради чего поднимать свое подразделение. Кроме всего, у офицеров наконец появились четкие перспективы. Участникам комитета офицеров предоставлялись квартиры в новой захваченной республике. У кого их забрать, мы найдем. Есть уже много тех, кто запятнал себя нацизмом в отношении русских военных. Также обещалась стабильная зарплата и, разумеется, карьерный рост. Не забываем, что у нас высшие командования, или, проще говоря, генералы и полковники, что рубили бабло, банально отстранялись. Нет, марать руки и заниматься расстрелами, пусть и такой мрази я не хотел, потому их просто отпустят в Россию. Думаю, часть средних офицеров присоединится нам прямо во время вторжения, но далеко не все. Итого освободится куча вакантных должностей, тех же командиров рот, которые в свою очередь также пойдут на повышение. Прямо в поле был организован аэродром. Благо, для Ан-2 и вертолетов не требовалось ничего особенного по типу взлетной полосы из бетона, дабы взлететь. Пионеры повзводно в форме войск НАТО, когда им покупали форму, покупали в Гондурасе, они везли из РФ, и в погонах войск СССР загружались в Ан-2. Самолет шел на взлет, его летным заданием было прокатить школьников, а потом они должны были десантироваться с самолета на соседнее поле. Шла отработка прыжков. Рядом со мной стоял мой верный команданте Родриго. Команданте Андреас, зачем эти прыжки? В очередной раз задал свой вопрос Родриго. Мой друг, а знаешь ли ты, что дальность полета Ан-2 на полной заправке 1500 км? Ответил ему вопросом на вопрос. Не интересовался этим вопросом, но если ты говоришь, значит так и есть. Учитывая груз наших десантников, пусть даже 1000 км, высказался я и промолчал. Значит, нам недалеко лететь, уточнил Родриго. А нет, мой команданте, недалеко, подтвердил я. Значит, земля обетованная, она рядом, она там, где мы ее себе завоюем. Вы русские, немного грустно уточнил Родриго. Ты и твои парни тоже. Пойми, мне будет нужна личная гвардия и личная охрана. Команданте Андрис, ты совсем не доверяешь своим русским офицерам? Доверяю, но у них есть семьи, есть свои интересы, а когда мы вступим в бой, я стану отцом и матерью для своих пионеров. У них не останется никого, кроме меня. Почему так? У них есть родные и близкие в Гондурасе. Вот именно, мой друг, вот именно. Ты хочешь сказать, твой успех – это их успех, сказал задумчиво Родриго. Моя неудача – это не только их неудача, но они не смогут высылать помощь своим родным и близким в Гондурас, или тем более перевести их в землю обетованную. Чего же мы тогда ждем? Или еще не все готовы? По докладам моих штабистов все готовы, команданте Родриго. Тогда чего мы ждем? Мы ждем 4 августа. А что будет 4 августа? Наконец, не будут показывать придурка, который желает купить жене сапоги. Прости, я не всегда понимаю твой русский юмор. Это не юмор, Родриго. Просто по телевизору постоянно крутит одну рекламу, и ее очень скоро перестанут показывать. Нам она как-то мешает? Нам? Нет, никак не мешает, она нам поможет. Я не просто так ждал 4 августа, хотя меня и не понимал мой команданте Родриго. Именно в этот день в прямом эфире покажут штурм главного офиса МММ. Именно тогда начнут грузить деньги КАМАЗами и вывозить в неизвестном направлении. Страна содрогнется. Миллионы обманутых вкладчиков. Начнутся стихийные бунты и митинги. Все силы РФ будут брошены на усмирение недовольных, пока чинуши будут делить награбленные у Мавроди бабки. Кстати, те самые КАМАЗы денег так и не найдут, пропадут будто иголка в стоге сена. Нужно отметить, что вывозить будет милиция, и сдаст она деньги вполне официально чиновникам, но ни бумаг, ни чиновников. Самое время начинать вторжение, ибо страну и так будет лихорадить. Даже ебаный с его алкоголизмом не полезет войной в соседнюю страну усмирять моих повстанцев. У него вот-вот своя милиция взбунтуется, а за ней и армия. Причина проста, то самое МММ. Вкладчики были не только из простых гражданских, но и силовиков, милиции и армии. Бросить войска на людей, что выступают за правое дело, просто присоединить армию к моим повстанцам, а там может и сам Кремль не выдержит, и трон кресла под вельможной задницей затрещит по швам. Более того, у меня было готово обращение в ООН, новая конституция и даже обоснование своих прав на территории. Оно, конечно, будет шито белыми нитками, и пошлют меня с этим обоснованием, да и диктатором объявят, скорее всего введут санкции, но близость России на границах не даст применить войска НАТО. Народ будет резко против, поедут добровольцы. Опять же непонятно, как поведет себя голодная русская армия, армия, имеющая в своем распоряжении ядерное оружие. Короче, батька без ядерки в Беларуси усидел, а я с грязной ядеркой всяко удержусь. Главное захватить и победить на первом этапе вторжения. Не будет никаких компромиссов даже перед лицом Армагеддона. Нам некуда отступать, ибо Запад сам виноват. Он лишил мой народ страны, лишил его родной земли, потому мы пойдем и завоюем новую родину. Тем более все юридические права на территорию имеем. Уверен, будут и те, кто против. Ничего, массовые репрессии спасут новую Россию. Мы не будем стрелять, будут возведены трудовые лагеря, я заставлю нацистов работать за миску баланды. Глава 5. Летний ветер. Наша военная операция называлась «Летний ветер», всегда имел страсть к красивым названиям. Сразу, как начали показывать штурм главного офиса МММ, завелись моторы моих Ан-2 и началась погрузка взводов 1-го батальона. Чем хорош кукурузник? Когда ты действуешь против войск квази-государства, а по сути банановой республики, где не только не растут бананы, но нет своего ПВО и даже авиации, хрен кто тебя остановит. Вот русские войска, расположенные на территории противника напротив, располагали авиацией и ПВО, но за радарами дежурили молодые офицеры, что входили в комитет русских офицеров. Они просто не увидели вторжение несколько десятков целей в пространство враждебной им страны. Я же включил телевизор с подключенным к нему видеомагнитофоном и запустил кассету с рекламными роликами МММ. Вояка из меня, надо сказать, что из говна пуля. Да я главный командант восстания, но теперь все зависит от проделанной работы и действий командира нашей бригады и его штаба. На мне же была политика. Понимаю, как это мерзко звучит, бросил мальчишек в бой, может, их там сейчас перебьют, а я умываю руки, на мне политика. Вот только если бы я поступил именно так, полностью отстранившись от управления, но мной была проведена колоссальная работа. Мной была в наглую использована ОПГ моего криминального друга Вовки, погоняла которого Сеня. В частности, приглашены журналисты огромного числа телеканалов. Зная, как реально работает телевидение, я даже не делал попыток прорваться на федеральные телеканалы. Зачем? Напротив, 10 посланцев от Сени объехали все регионы нашей огромной родины. Дело в том, что к лету 1994 в каждом областном центре заработал кабельный телеканал. Более того, он еще в полной мере не принадлежал крупным олигархам, ибо крупные рубились за федеральные каналы. Предложение, которое было сделано директору телеканала в каждом регионе РФ, было сугубо деловое. Выслать к нам в командировку журналиста и снять рекламный репортаж, как простой русский предприниматель Андрей Иванов организовал ферму, где принимает мальчишек из бедного Гондураса, дескать, страна процветать начинает, если есть такие предприниматели. Зная, насколько бедны региональные кабельные каналы, сообщили, что телекамеру снимали на обычную видеокассету, это не уровень федеральных ТВ, мы выделим. Заплатим аж 1000 баксов за размещение репортажа в 19:00 по местному времени, ибо в России далеко не один часовой пояс. Более того, поездка журналиста за наш счет, когда мой верный Родриго доложил, что журналисты прибыли, их из гостиницы Калининграда везли на автобусе, пригласил всех в казарму, где уже были убраны кровати и организовано нечто вроде зала для взятия интервью. Россию ждала бомба. Это раньше мне нужно было в некотором смысле скрываться и прятаться. Даже от своих офицеров я требовал говорить и использовать выражение «западная страна», но не уточнял, какая страна первой попадет под удар. Именно в этот момент мои Ан-2, используя свою тихоходность, сбрасывали десант на Игналинскую АЭС. Не нужно думать, что ее никто не охранял, но вот ведь беда, Литва по сути не обладала армией, все ее вооруженные силы, если их можно так назвать, состояли из 7000 боевиков. Никто бы не доверил охрану АЭС дикарям, потому там стояли вооруженные силы РФ, которые месяц не видели зарплату и получали ее из моих рук. Понятное дело, их стрелки заметили парашютистов и могли бы их перестрелять еще в момент посадки, но демонстративно убирали оружие. В этом отряде половину штурмующих составляли молодые офицеры, русские по национальности. Бойцы побежали к воротам АЭС, охрана открыла. Увидев в составе креолов, боец охраны поднял руку, сжал ее в кулак и произнес: «Ротфронт, русский герильяс», ответил молодой сержант, мешая русские и испанские слова и широко улыбаясь союзнику. «Дорогие товарищи, друзья, я бы хотел обратиться к русскому и прежде всего русскому населению и отвечу на все вопросы свободной прессы». Так начал я свое интервью. На меня тут же посыпались вопросы, почему именно русскому населению, что вообще происходит. Ведь подъезжая к нашему лагерю, журналисты замечательно видели из окна своего автобуса, что самолеты улетают с поля далеко не пустыми, туда грузятся парашютисты, вооруженные автоматами Калашникова. Благодарю за вопрос. Дело в том, что с момента крушения СССР, русским так и не выделили исконно русские земли, и я решил восстановить историческую справедливость и вернуть земли, оккупированные захватчиками. Теперь русскому народу будет, где жить. «Простите, а какие конкретно земли вы имеете в виду?» – выкрикнул один из журналистов, сидящий в казарме из импровизированного зала, где стояли табуретки. «Разумеется, земли, занимаемые преступными режимами нацистских диктаторов, Латвии, Литвы и Эстонии. В данный конкретный момент, пока мы разговариваем, идет международная миротворческая миссия по освобождению Литвы от оккупантов. Простите, миротворческая, да еще и международная миссия, а кто вам выдал ордер на ее проведение?» Сам Господь Бог, ибо преступления, творимые этими тоталитарными режимами, превысили меру терпения, как на небе, так и на земле. Множество добровольцев из Латинской Америки, преисполненные праведного гнева, задействованы в справедливом освободительном походе. Но позвольте, Литва какое отношение имеет к исконно русским землям? Как вы не знали, на землях Балтики всегда жили славянские племена, но во время кровавого крещения католиками, прости, Родриго, например, племя пруссов было полностью уничтожено, а Литва, точнее ее земли, отошли СССР после освободительного похода РККА против войск ЕС, или, проще говоря, европейских союзников Гитлера. Еще долго советские ветераны вылавливали по лесам зеленых братьев, что воевали на стороне нацистов. Они и сейчас проводят свои мерзкие шествия. Кто-то будет спорить, что на земли нашей родины вторглась не только Германия, но и Венгрия и Финляндия, Румыния, Австрия в составе Третьего рейха, добровольцы французы, датчане, голландцы, англичане, испанцы, Хорватия, да я устану перечислять всех европейских союзников Гитлера, проще сказать, войска ЕС. Возможно, у вас есть какие-то документы на эти земли, уточнил журналист, ибо каждому было выплачено $100 премии и выданы бумажки с правильными вопросами. Еще бы, международный договор о ништадтском мире со Швецией, который не имеет сроков давности и хранится в том числе в музее Стокгольма. Если презирать подобные документы, то США просто обязаны нам вернуть Аляску и Калифорнию. После этих слов в зале раздался смех. Причем я ничего смешного не сказал. Родриго, как и договаривались, взмахнул рукой, и засмеялись бойцы взвода, который должен был вылетать последним. Только это было сделано за кадром, и получилось, что я сказал вполне себе очевидную вещь, не знать которую даже смешно. Тут ко мне, как и было оговорено заранее, подошел один из офицеров штаба и передал записку. Сразу же встрепенулся один из журналистов и задал положенный ему вопрос. «Простите, команданте, вам передали записку, в ней что-то важное?» «А нет, совсем нет. Просто только что пал Вильнюс, войска республики ликованием встречают освободителей и переходят на нашу сторону. Начинается второй этап операции освобождения Латвии. Надо сказать, я просто блефовал перед камерами». Да и не мне сейчас шли отчеты, а в штаб бригады. Я лишь создавал красивую картинку. Никаких войск Литвы, Латвии и Эстонии не существовало, а боевики из нацистов, что назывались такими войсками, были упрямыми фанатиками и, понятное дело, на нашу сторону никогда не перейдут. Вот войска РФ, что брошены в этих республиках, как раз активно должны в этот момент переходить на нашу сторону. Именно сейчас у нас начинают появляться ВВС, бронетехника и ПВО. Только пока нет главкома, точнее главнокомандующий я, но под моей рукой лишь одна бригада с легкими самолетами и вертолетами, вооруженная не менее легким стрелковым оружием. Когда эти разрозненные подразделения РФ перестанут быть войсками РФ и станут армией Руси, вот тогда и можно о чем-то говорить, а пока все было слишком шатко. Как Республика Русь будет относиться к новой России? Задали мне следующий вопрос. Ну а как мы можем относиться к своей родине, которой нас лишили? Будем ее верными сынами, будем верны России и, естественно, окажем всестороннюю помощь. Вы сказали удивительные вещи, все республики бывшего Советского Союза наоборот просят помощи от России, а какую помощь готова оказать Республика Русь? Товарищи, мои дорогие друзья, многие поверили и вложили деньги в МММ, а вклады, оказывается, сгорели. Я знаю, многие лишились квартир или машин, гаражей и находятся в затруднительном экономическом положении. Кроме того, многих изгнали из республик, где они проживали ранее. Но у русского народа появилась своя земля, свое собственное правительство. Приезжайте к нам, мы выдадим вам бесплатное жилье, гарантированно устроим на достойную работу с достойной зарплатой, а касательно обманутых вкладчиков. Я сделал театральную паузу, затем продолжил. Не знаю, кто больше обманул Мавроди или преступный режим в Кремле. Говорят, из офиса МММ вывезли 12 КАМАЗов денег, я специально преувеличил число. Пусть попробуют вернуть народу украденные суки. Мне кажется, они растворятся в бездонных карманах коррупционеров и чиновников, что в России стало словами-синонимами. Мы же не будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Приносите нам свои маврики и вы получите выплаты по номиналу. Да, никаких процентов не будет. Выплаты будут только исключительно русским и по номиналу. Я у вас эти деньги под проценты не брал. Потому и верну лишь те средства, что вы вложили, поверив Мавроди. Ибо вы наш народ и мы несем ответственность за свой народ. Как поступит Кремль, очевидно, и Ельцин явно вас своим народом или согражданами не считает. Он с другом Блином Клинтоном дружит. Как вы выплатите деньги всем пострадавшим вкладчикам? Абсолютно верно, но с уточнением всем пострадавшим русским вкладчикам. Как быть с белорусами, грузинами, таджиками, украинцами и другими? Задал журналист подготовленный мной вопрос. У них есть свои страны и их правительство. Хотя не думаю, что они хоть как-то отвлекутся от разграбления русского наследства, что осталось после СССР и хоть одну обглоданную косточку бросит народу. Очень жадные, такой уж у них национальный менталитет. Провоцировал ли такой мой ответ? Да, безусловно да. Но пусть лучше страны бывшего СССР решают проблемы с обманутыми вкладчиками, чем лично со мной. Тем более я готов договариваться. Однако самое главное и самое страшное было сказано. У русского народа есть своя земля и свое правительство. Пока нас не называют правительством в изгнании, но уже сейчас миллионы вкладчиков в МММ с большим интересом прильнут к экранам телевизоров. Какое количество мигрантов приедет в мою новую страну, остается только лишь гадать. Явно не один миллион. Причем чухонцы из эстов, латов и прочих мне совсем не интересны. Разумеется, после их преступлений против русского народа, никто их просто так не отпустит. Отсидят по 10-25 лет в лагерях, кто сколько накосячил, отработают, вот тогда можно пинка под зад и с голой жопой на мороз, точнее в столь обожаемую ими Европу. Причем благодаря климату, близкому расположению моря я могу прокормить, особо не напрягаясь, и 50 и 100 миллионов населения на моих новых землях. Весь секрет, что нужно делать упор на животноводство, мясо, молоко. Лови рыбу, перемалывай в муку и вот тебе идеальные удобрения, на которых не только коров можно прокормить, но и вот такие ряхи свиньям откормить. Было дано не просто интервью, а шикарное интервью. Информационная бомба, даже несмотря на тот факт, что вопросы подготовлены были заранее. Вот только кто из журналистов признается руководству телеканала, что получили 100 баксов премии за эти самые вопросы? Признайся, в условиях лихих 90-х, директор канала еще заставит сдать в кассу, а оно кому-то нужно? Потому нужно понимать, будет подана видеозапись именно в том варианте, в каком она и была записана. Более того, журналистам уже объяснили, что мы рады их принять на земле новой республики. Более того, пусть приезжают с чеками и билетами, возместим затраты на дорогу. Неофициально было подтверждено, что будут щедрые премии вроде тех самых 100 баксов, что они уже получили. Опять же, эфир уже проплачен, и связываться с братками, пусть и из дальнего региона, не было смысла директору телеканала. Более того, такой репортаж сам по себе не просто бомба, его несколько раз повторят. Сенсация, которая отвлечет зрителей от федеральных каналов, куда в общем-то мне влезть не судьба. Там слишком большие дяди с большими пушками и деньгами играют, а я играю совсем в другой лиге и по своим правилам, которые могу выдумывать и менять по ходу игры. Даже если с какого НТВ прибудут журнашлюшки, ну сядут в тюречку. Нахрен мне, чтобы был монтаж и коверкали мои слова, учитывая, что я платил деньги и на мне можно заработать, да и материал бомбизный. Однозначно нужно ждать журналистов со всех региональных кабельных телеканалов. Опять же, кто девочку кормит, тот ее и танцует. Репортаж выйдет под заголовком, а федеральные и западные телеканалы назовут меня диктатором и соврут. Надо понимать, кто я для граждан РФ, а сейчас я для них фактически последняя надежда на справедливость. Ибо те, кто не вложился в МММ, минимум имеют друзей и знакомых, кто прыгнул двумя ногами в жир. Пока все отказывают и шлют, пусть и вежливо нахер, я беру на себя ответственность и защищаю граждан от произвола. Когда журналисты разъехались, именно тогда началась вторая фаза военной операции. Дело в том, что ВВС РФ как раз имели свои аэродромы и самолеты. К сожалению, по нашему плану мы не могли их использовать и обходились силами лишь одной бригады. Фактически подняв на бунт войска России в Литве, взяли под контроль правительственные здания, банк, телевидение и стали вещать нужную нам информацию. Именно в этот момент я взлетел на Ан-2, который пошел в сторону такого вот аэродрома подскока. Именно в это время моя бригада побатальонно летела в Латвию брать страну под свой контроль. Как нетрудно догадаться, Игналинская АЭС и была моим основным козырем, моей грязной атомной миной, которая в первую очередь накроет тех, кто решит ее подорвать. Однако всю Европу так накроет, что мало не покажется. Особенно соседние страны, которые в теории могли относительно быстро перебросить свои воинские контингенты в помощь. Однако мало того, что у меня появилась козырная шестерка в рукаве, так и была и семерка, а точнее наличие рядом РФ, войска которой непонятно как отнесутся к такой вот высадке десанта. Нужно было время и согласование в Вашингтонском обкоме и запрос в Кремль, а вот времени как раз и не было ни у НАТО, ни тем более у тормознутого алкаша. Да и чего бы он сделал? Забросил войска, которые перейдут на мою сторону, и сделал мою армию лишь больше и сильнее. Смешно, потому все было разыграно, как по нотам. Пала Литва, и ее передали под контроль русским войскам, где младший офицерский состав и частично средний встретил герильи с ликованием. Ой, они настрадались от действий литовского правительства, теперь, можно сказать, отрывались, получив в свои руки власть, а власть была у военных, ибо введено чрезвычайное положение и комендантский час. Аналогично пала и Латвия, вот с Эстонией случился курьез. Их вроде в анекдотах называли тормозами, но совершенно напрасно. Правительство успело погрузиться на самолеты и баржи или на чем они там плавают, эти дикари, и свалить в Скандинавию. Недоразумение и псевдогосударство, возникшие лишь волей алкаша Ельцина, прекратили свое существование за один день. В леса утопали боевики, что называли себя армией Латвии, Литвы и Эстонии, ну ничего, пусть пошатаются. При наличии тепловизоров, современных вертолетов и самолетов, мне даже интересно, сколько они без жратвы и поддержки населения смогут так скитаться. Нет, нацистов вполне себе хватает, кто может поддержать этих отморозков. Не забываем о чрезвычайном положении. Я вам не Сталин, я в разы хуже. Я этих уродов, лояльных лесным братьям, загоню в трудовые лагеря. Тем более у меня за один день родилась русская армия. Правительство, которое не хочет кормить армию, подарит ее народу. Эти слова войдут в историю. Во всяком случае, Ельцин подарил мне третью по силе группировку войск СССР. Первой была, конечно же, на Украине. Там даже запасы на случай Третьей мировой войны, развернуть 5-миллионную армию. Вторая, разумеется, была в России. Нет, она была помощнее украинской, но в целом на всей границе. А вот в Европе уступала, ибо никто тогда не делил РСФСР или УССР, была единая армия. Западная же группировка была самой слабой, это БССР и Прибалтика. Вот ее мне и подарили, как и Балтийский флот. Глава 6. Построение нового государства. Сразу после взятия под контроль территории было решено, что столицей Новой Руси и назван был исконно русский город Рига. Причем абсолютно наплевать, что его основали немецкие крестоносцы. Как говорил еще один немец, а точнее Фридрих, которого затем прозовут Великим, если у вас есть лишняя дивизия и вам нравится соседняя провинция, не раздумывая захватывайте ее. Потом 100 историков и 1000 юристов найдут 10 тысяч оснований, почему с исторической и юридической точки зрения эта территория всегда принадлежала вашему государству. Я даже никак не комментировал, почему Рига исконный русский город. Историки и юристы найдут этому обоснование, если не напрасно получают зарплату. Потому в первую очередь мы встретились с послом России. Причем встреча была абсолютно необходима, минимум исходя из того факта, что вся Прибалтика жила на ресурсы России. Дело в том, что по Газплану, принятому еще в СССР, РСФСР, а теперь и РФ, поставляла на заводы и фабрики Эстонии, Латвии и Литвы бесплатные ресурсы. Понятное дело, что ушлые чухонцы уже часть фабрик просто порезали, что не мешало на эти уже несуществующие фабрики запрашивать ресурсы, ибо по Газплану положено. Причем были и откаты чиновникам РФ, не все прибыли шли в Прибалтику. Как все работало? Идет, допустим, свинец, пересекает границу и сразу мимо завода и фабрики попадает в порт Риги, там отгружается концерну BMW, за смешные деньги, ибо той же Латвии ресурсы достались бесплатно, скажем 20% отката уважаемым людям, за поставку от полученной суммы и все шито-крыто. Еще смешнее обстояло дело с Можайкальским НПЗ, нефтеперерабатывающим заводом, будто кто-то специально подготавливал страны Балтии к богатой независимой жизни. Однако с кривыми руками можно просрать все. На данный завод по Газплану гнали бесплатную нефть. Завод вырабатывал 12 миллионов тонн сырья в год. Кстати, по данным правительства Литвы был убыточным. Прикольно действовали чухонцы. Подумать только, бесплатная нефть, рабочие работают бесплатно, ибо те копейки, что им выплачивали, можно лишь назвать пособием для безработных, гонят нефтянку в Европу и прозябают в убытках. Понятное дело, что скоро халява закончится, но я был совсем не против получать бесплатную нефть и дальше, разумеется, мы не против даже увеличить откаты уважаемым людям, ибо, почему РФ все остальным странам шлет бесплатные ресурсы по Газплану, а нам якобы не должны, на пользу народу они точно не пойдут, а будут распилены среди чиновников-иностранцев, у которых вилла в Майами, счет где-то в Швейцарии, дети за бугром, да и паспорт. Паспорт совсем не гражданина РФ. Самое же смешное, захват Прибалтики был очень болезненной потерей для всех этих иностранцев, которых чаще называют олигархами и чиновников всех мастей, стоящих у руля в РФ. Ведь через порты Балтики гнали безумные, огромные деньги и сидели на сумасшедших откатах. Потому было плевать на русофобию, проводимую свергнутыми мной правительствами. Потому и мне многое прощается. Даже если я вчера объявлю сатанизм государственной религии и начну по центральному телевидению показывать человеческие жертвоприношения, и тогда со мной попытаются договориться, ибо это золотая жила, и никто просто так отказываться от миллиардов и миллиардов бабла не намерен. Потому удалось договориться на раз-два. Далее нужно было учесть интересы США, учитывая, что я не перекрывал поток ресурсов из ограбляемой Америкой России, то меня пока решили оставить. Причем нужно отметить тот факт, что не признали и на собрании ООН угрожают ввести санкции. Впрочем, эти угрозы не имеют какое-то значение. Главное, не будет вторжения, ибо у меня реально есть оружие массового уничтожения и достаточно сильная и современная армия. Перемолотить ее, конечно же, можно, но потратив кучу сил и ресурсов, да и бомбить с авианосцев не получится, не даст Балтийский флот. Одновременно сейчас КНДР, находясь под санкциями США, да еще и учитывая тот простой факт, что Вашингтон взял бабки за ГСМ, но банально, как и положено бандюку кинул, проходит через времена, которые там в последующем назовут трудным походом. Если же совсем примитивно, в стране голод. Вот только в Корее есть армия и оружие массового уничтожения, и хрен туда пиндосы полезут, чтобы они не кричали по ящику и каких санкций бы не вводили. Дабы нас не могли прижать экономически, решил скопировать идеи Чучхе или опоры на собственные силы. Для примера, у нас не просто есть рыболовецкий флот, а самый огромный рыболовецкий флот на Балтике. Осталось устранить конкурентов. Швецию, Данию, Норвегию, Финляндию, которые постоянно норовили лезть в наши территориальные воды и вылавливать наши рыбные ресурсы. Потому русские пограничники получили долгожданную команду ФАС и начали отлов браконьеров. Причем при самых широких полномочиях. Было ровно два пути. Надо ли говорить, почему пограничники только и мечтали получить долгожданную команду ФАС? Да банально, с конца 80-х наши рыбные ресурсы разграблялись и добыча активно велась в наших водах. Почему именно наши? Ну так СССР не просто вылавливал рыбу, а нет, он вполне себе выращивал малька, восполняя рыбные ресурсы, тратил на это миллиарды рублей, а рубль тогда был подороже доллара, а эти чухонцы приезжали и грабили, воруя бабки у нашего народа. Это ведь наши налоги именно на них выращивали малька, содержали питомники, строили системы дамп и прочие для запуска данного малька в море. Потому можно было сдаться погранвойскам, корабль конфискуют, а вас посадят на 10 лет, но затем вы выйдете из лагеря. Ну или переть на рожон, и тогда патрульный катер расстреляет вашу лоханку. В случае, если браконьеры считают, что у них не лоханка и оказывают сопротивление, допустим, случаи были, установили крупнокалиберный пулемет или пушку и оказывают сопротивление, то нет проблем. Вызываем самолеты-штурмовики и уничтожаем неудачников в море. Кормить и содержать на деньги русского народа этих беспредельщиков я не собирался. Да и 10 лет совсем не суровое наказание, А что им молоко за вредную работу выдавать, когда они воруют у моего народа в особо крупных размерах? Морские корабли отнюдь не на удочку ловят и далеко на 1 тонну рыбы. В республике было безумное количество бесплатной рабочей силы. Тем более учитывая тот простой факт, что в моей новой державе было множество отличившихся. Чухонцы придумали делить людей на сорта, где русских дискриминировали по расовому признаку. Даже придумали такую уникальную вещь, как паспорт негражданина. Наши русские люди никогда не унывают, а потому со свойственным юмором очень точно прозвали такую бумажку «паспорт негра». И ведь как попали в цель. Негров угнетали и не считали за людей, так и чухонцы не считали за людей русских, занимались сегрегацией. Потому пока наши типографии не выпустили паспорта нового образца, именно бумаги негров стали самыми элитарными в стране. Одновременно у солдат, чего очень много, правильный ответ колючей проволоки. Потому целые поля огораживались, ставились вышки и туда сгоняли абсолютно всех с паспортом гражданина. Решили себя показать расистами и угнетать по расовому признаку, будь любезны иметь смелость ответить за преступление. Одновременно мы не звери какие-то. В эти огороженные поля были выделены лопаты. Желаешь построй себе землянку. Даже выделит немного бревен для наката и целлофана, дабы укрыть крышу от протекания в дождь. Более того, мы обещали по одной печке буржуйки на землянку и выделять зимой минимальный запас дров. Причем республика пропагандировала принципы демократии. Не хочешь — не строй себе жилище, будешь жить в поле. Аналогично было и с работами. Кто хочет, тот выходит на работы, а кто нет, остается в лагере. Вот только кто не работает, тот не ест. Разумеется, даже речи не шло о том, чтобы платить зарплату за выполнение работ, только двухразовая кормежка. Вышел на работу, получил ужин и еще утром получишь завтрак. Обед? Вы шутите. Какой нахрен обед? Они же высшая раса, они и без обеда могут работать. Дети за преступления родителей не отвечают. Потому их собрали и выгнали через границу в Польшу. Пусть у тех голова болит, как поступать с малолетними выродками нацистов. Стрелять я их не собирался, кормить тоже, а использовать детский труд. Что я вам, диктатор один, диктатор, мне даже, как автору, далеко не все действия ГГ нравятся. Повторяю, я с первой книги писал, он черный попаданец, не смотри, что блондин. Когда он расправит свои перепончатые крылья, причем руководствуясь своими представлениями о добре и зле, многие содрогнутся. Вот только человек второй раз переживает 90-е и геноцид собственного народа, насколько он будет гуманным к тем людям, что причастны к этому геноциду, что ли? Хотя и взял себе диктаторские полномочия, назначив бессменным лидером нации, до самой смерти, что и было прописано в нашей новой конституции. Мне нужно было провести все реформы, прежде чем начнутся выборы. Причем на первое время у нас даже пенсионерам из граждан нашлась работа. Они были обязаны ходить по домам и квартирам и выносишь одежду и обувь. Затем отсеивать хорошую и плохую. Та, что почти новая и годилась для секонд-хенда, откладывалась, а та, которую считали плохой, отправлялась в лагеря. Там был второй отбор, пригодная к носке выдавалась заключенным, а та, что непригодна, отправлялась на переработку. Создавался реестр квартир и домов. Этой жилплощадью должны были наградить моих смелых герильяс и русскую армию, перешедшую на нашу сторону. Вот и решился вопрос с квартирами для офицеров, да не только офицеров, но и солдат, которые слали послания своим семьям в Россию, и вскоре хлынет волна первых переселенцев. Одновременно дети граждан были не просто так высланы. Несколько миллионов бесполезных голодных ртов, что придется кормить несколько лет, обучать какой-то полезной специальности и снова бесплатно. Нужно понимать, как только пенсионеров выжмем до суха и когда в них не останется практического смысла, также выгоним в ЕС, пусть их там европейцы кормят, нам нахлебники в стране не нужны. Учитывая, что количество едоков резко сократилось на население, мы решили использовать шанс резко увеличить поголовье скота, дабы ни при каких условиях у нас не могло возникнуть голода. Используя опыт Испании, страна, живя рядом с морем рыбы, откармливала боевых жеребцов. Смысл в чем? Вылавливается рыба, сушится, затем на мельнице перетирается в муку, и боевые жеребцы и кобылы, что их плодили, откармливаются такой вот мукой. Когда у вас огромное число коров, свиней, каждая семья обрабатывает личный огород и сад, у вас не возникнет проблем с молочкой, мясом или овощами с фруктами. Экономика низких цен. Благо, в стране была установлена невыгодная для капитализма экономика низких цен. Помнится, в России в 20-е годы 21 века была женщина, управляющая ЦБ с говорящей фамилией Набиуллина. Она постоянно говорила, что низкая стоимость национальной валюты крайне выгодна, но забывала сказать кому. Дело в том, что такое выгодно барыгам и спекулянтам, которые грабят страну. Ты вывозишь из государства ресурсы и товары и продаешь их за валюту, а внутри страны платишь в дешевой местной валютой. Да ты обрекаешь народ на вымирание и нищету, но это крайне выгодно. Выгодно, когда на тебя работают за миску баланды. В результате у тебя население нищает, а буржуины богатеют. Народ вымирает, а капиталисты за бугром строят дворцы. Я их называл кровавые дворцы, ибо каждый кирпичик в таком здании – это минус жизнь русского ребенка. Вот только такая политика невыгодна государству, что не является колонией, которым не управляют иностранцы, чьи интересы исключительно за границей. Если ввести политику низких цен для населения, происходит обратная тенденция. Паразиты в обществе вымирают, а вот народ начинает плодиться. Выгода же государству в том, что у тебя растет число солдат и налогоплательщиков, как результат страна с каждым днем все сильнее, впрочем, как и народ. Тут как бы выбирать, ты за иностранцев и их процветание и уничтожение собственного народа, ну или ты за народ и против буржуинов и капиталистов, что все неприколоченные тащат за бугор. Причем накормить бедных совсем не проблема. Основная проблема в том, что богатые никогда не нажрутся. Потому, все что приколочено, они будут отколочивать и тоже тащить за бугор. Одновременно в первые дни захвата власти у нас просто не было возможности не просто напечатать новые паспорта, но также и деньги, потому использовали те, что были в обороте. Это было временным решением. Вообще мы планировали выпустить не просто рубль, а фиксированный рубль, как в Швейцарии был фиксированный франк. Подобное кажется невозможным, но тем, кто далек от экономики. Дело в том, что все страны после падения СССР ведут международную торговлю в долларах США. Причем нужно понимать, каким бы Вашингтон ни был амбициозным, ему плевать на курс твоей национальной валюты, как и остальным странам в целом. В теории ты можешь объявить, что один твой рубль стоит 1 миллион долларов, и пока ты готов платить по заявленным счетам, к тебе не будет никаких вопросов. Более того, ЦБ всех банков мира будут с удовольствием принимать валюту твоих граждан на обмен. Секрета в этом никакого нет от слова совсем. Дело в том, что давно уже купцы не плавают с товаром на деревянных лоханках, увозя в свой город мешок золота, вырученного за товар. Международная торговля работает совсем иначе. Допустим, наша новая республика Русь выловила рыбы на 10 миллионов долларов и отправила ее в Россию, но из России нам не придет вагон денег, совсем нет. Наоборот, ЦБ запишет нам активы на счет, мы же в свою очередь можем запросить на условные 9 миллионов поставить нам трактора, станки, сталь и свинец. Если обратить внимание, у нас в активе в РФ целый миллион долларов остался. Когда объявлен курс 1 наш рубль равен миллиону баксов, приезжает турист, отдает рубли, получает рубли РФ по курсу на 1 миллион долларов. Аналогично, если курс равен 100 000 долларов, 1000 или вообще 1 к 1. Причина, отчего РФ выдает эти деньги без особых напрягов, в том, что мы как государство платим по своим счетам и фактически эти деньги списали с нашего актива. Теперь представим, мы ничего не продали, скажем, в Данию, а курс установлен 1 наш рубль равен 1 доллару США, причем понаехала куча туристов и разменяли наши рубли на миллион баксов, получив по курсу датскую крону. Тогда завезли мы на продажу селедки на 10 миллионов, а в актив нам записали только лишь 9 миллионов долларов, ибо 1 миллион уже списали с наших счетов. Можем ли мы не платить и послать Данию лесом? Вполне. Только больше таких финтов ушами у нас не получится. Ни Дания, ни одна другая адекватная страна не станет принимать наши деньги, и мы как страна, не платя по счетам, фактически банкрот, и объявляется дефолт. Это, так сказать, на примитивном, бытовом языке. А то, понимаешь, развели экономику, где все слова, будто пытаются вызвать дьявола странным заклинанием. Да и рассуждение, что черт ногу сломит. Экономика вполне себе наука и легко объясняется простым, человеческим языком. Попытки поиграть в черную магию, где только магистры этой самой магии разбираются, означает одно. Государство ведет с населением нечестную игру. Пытается за заумными словами скрыть истинное положение дел. Та же Набиуллина не может прямо сказать, нам выгодно грабить население России. Она начнет сложными и непонятными словами говорить, что низкий курс рубля полезен для экономики, и далее пойдут заумные фразы. Нам же просто нечего было скрывать. потому все строилось крайне прозрачно. Для примера, низкие ЖКХ. Они базировались на практически бесплатном электричестве, ибо благодаря СССР была построена АЭС, а когда есть атомная станция на 10 миллионов населения, правда, зависит от количества вырабатываемых мощностей, то электричество в стране автоматически становится бесплатным. Когда высокие цены на электричество при подобных раскладах, значит, имеется олигарх, который завладел данной АЭС и грабит население. Хотя нужно отметить, что все же некоторую сумму платить придется. Для примера, на зарплату рабочим, обслуживающим АЭС. Но даже стержни не должно оплачивать население. Откуда тогда возьмется ядерное топливо? Так банально, из налогов граждан и, главное, вырабатываемой им прибавочной стоимости продукта. Ничего в целом бесплатного не бывает, даже если вполне себе народное правительство у руля. Всегда есть извлечение прибыли, но куда эта прибыль пойдет? Можно наплодить олигархов и бизнесменов, они купят яхты, дворцы, самолеты и красивые машинки себе и любовницам. Ну или отказаться содержать класс паразитов, и эти деньги пустить на бесплатное электричество, дома, квартиры, медицину, образование. В результате народ живет стабильно и не боится за завтрашний день. Людям не нужно по 20-25 лет работать, дабы купить в ипотеку квартиру-студию на 8-10 квадратных метров. Они просто получат квартиру, а не собачью будку, и получат ее бесплатно. Когда же есть уверенность в завтрашнем дне и место, где жить и заводить семью, родятся дети, обычно больше двух, и как результат государство станет еще богаче и еще сильнее. Ведь именно эти дети, получив образование, пойдут работать и станут платить налоги и производить товары, на которых богатеет государство. Причем каждый новый виток, или проще, говор поколения, дает более качественный результат. Есть олигархи, так государство стало беднее, народ вымирает. Следующий виток, бизнесмены опять поубивали своей политикой кучу народа, и уже нужно повышать пенсионный возраст. При обратном варианте, детей стало больше, пусть в каждой семье их родилось трое. Иными словами, государство стало богаче на 50%, далее жители страны стали на 50% лучше жить. Родились новые дети, и снова развитие плюс 50% к уровню жизни. Надо уже снижать пенсионный возраст и снова понижать цены в магазинах. Кто-то скажет, это фантастика. Глава 7. Ревизия. Эллар, в первую очередь меня беспокоило данное производство, но в целом требовалось провести ревизию всех доставшихся по наследству от СССР заводов и университетов. Для примера, такой советский компьютер, как Тарту, был разработан в Тартусском университете. Моя маленькая Русь уже умела делать свои собственные процессоры. Нужно отметить, зачастую на базе клонов западных образцов. Вот только китайцам и прочим жителям Тайваня, которые себя объявили независимым государством, это ничуть не мешало. Копия, ну так и чего, они на базе этих копий вполне себе к 2020 годам собственные производства развернули, вот и нам нужно было не отставать. Кроме всего прочего, Эллар разрабатывал и производил электронные игры по типу «Волк ловит яйца», и уже в полный рост клепал пиратские картриджи для 8-битных приставок, причем достаточно элитные. Хотя вся элитарность этих картриджей заключалась лишь в переводе игры на русский язык. Фактически у нас была готовая база для выпуска игровых консолей, да пиратских, ибо лицензию получить было абсолютно нереально. Ведь США осуществили угрозу, объявили меня диктатором, наложили санкции и полностью перекрыли торговлю с нашей молодой республикой. Причем торговля процветала. Вот такая вот шизофрения. Дело в том, что было запрещено покупать нашу продукцию западным союзникам в Европе, а также поставлять нам многие товары из Европы. Однако, никто не запрещал, и более того, всячески поощрялась торговля с РФ, которую вели через наши порты на Балтике. Имея самый большой торговый флот в регионе, мы банально заключали контракты с компаниями РФ. Те вполне себе официально фрахтовали наши суда, и уже они входили в порты ЕС, как суда, действующие от лица России. Товары продавали не в нашу молодую республику Русь, а именно в Федерацию. Разумеется, любой капиталист понимал, что на деле покупки делает диктатор, как меня прозвали СМИ коллективного Запада, но на что не пойдет капиталист ради 100% прибыли. Именно по этой причине, и так находясь под санкциями, мы решили, подобно Китаю, наладить производство игровых консолей и, разумеется, картриджей к ним с переводом на русский язык. Одновременно у нас было достаточно русских специалистов из того же города Тарту в бывшей Эстонии, что были лишены гражданства и обычных человеческих прав при прежнем правительстве нацистов. сейчас же работая за вполне себе хорошие деньги и более того занимаясь любимым делом, а не попытками перевода технических тестов с русского на эстонский язык. Ребята стали разрабатывать наши игры, надо заметить, качественные игры, имея некоторые послезнания и потому возможность давать советы, подкинул идеи для таких игрушек. Дело в том, что так называемые картриджи имели АЗУ или проще говоря оперативную память и пока она питается электричеством могли сохранять достижения. Для примера игрок проходит игру, условно Чип и Дейл, понятно, побеждая берет уровни и идет все дальше у него копятся звездочки, достигая определенного числа эти самые звездочки меняются на жизни, идет подсчет общих очков, меняются карты в зависимости от уровня. Все это питается от блока питания и того простого факта, что картридж вставлен в приставку. Вот что будет, если отключить игровую консоль и его извлечь или просто отключить игровую консоль. Правильно, все уровни и достижения обнулятся. Вот на этот случай и использовалась батарейка. Одна из самых крутых игр на консолях тех лет считалась Зельда, правда было желательно понимать язык прохождения, тогда она становилась в разы интереснее. Я же предложил разработчикам написать сразу две игры, благо картриджи позволяли это сделать и разместить в одной. Русский ракетир. Дело в том, что каждая игра должна быть правильной идеологией. Была общая карта и это фактически первая игра. Надпись вверху гласила «Нью-Йорк», учитывая, что хватало просто экрана телевизора, это совсем размерами не Нью-Йорк. Далее игрок начинал с одной персонажа, который он ассоциировал с собой. Было множество магазинов, баров, рынков, а в центре Уолл-стрит. Все они имели свою степень защиты. Игрок мог захватить или же, как писалось в игре, крышевать одну из самых слабых торговых точек, которая приносит минимум денег, которые как очки копились на его счету за определенное время. Дабы не было скучно, вылетали текстовки. Вы превысили скорость, полицейский оштрафовал на $50, 50 баксов со счета. Вы, гуляя по городу, нашли кошелек плюс $100 к счету. Причем всегда давалось сделать выбор в предлагаемой ситуации, создавая иллюзию игры, хотя по большей части это был рандом, на одно и то же действие была случайная комбинация. Для примера вы предложили взятку полицейскому, который остановил за превышение скорости, $5 вместо 50 от счета. Или он вас арестовал и залог за выход из тюрьмы, 100. Поднять кошелек плюс 100, не поднимать, вас пытались развести, но вы развели тупых американцев плюс 200 или вы прошли мимо плюс 0. Когда количество денег копилось до звездочки, вам предлагалось нанять плюс 1 ракетира в банду, занять вторую точку. Понятно, она мало приносила денег, в итоге доходы росли в два раза быстрее, в итоге в банде все больше людей и вся карта захвачена. Для примера на Уолл-стрит требовалось накопить 100 ракетиров. Причем, чем выше уровень игры, тем больше рандомных событий. Для примера предлагали купить крутую машину, особняк и т.д., и т.д., и просто так отказаться было нельзя, могли быть последствия. Зато в уголке карты рисовался довольная бритоголовая мордашка. Сначала на шее толстая золотая цепь, затем сзади машина, они менялись, дом, более крутой дом, яхта, вертолет и т.д. Была и красивая для 8-бит анимация. Ракетиры, направленные на адрес захвата, вынимали в модельку из здания в звездно-полосатой одежде и били кулаками в живот. Когда они становились круче, точки и ракетиры, бейсбольными битами или доставали пистолеты и стреляли. В итоге над торговой точкой пропадал флажок США и появлялся красный флаг нашей молодой республики Русь. Цель — захвати Америку. Вторая же игра предлагала раз в час поехать на стрелку, там ты и прокачивал своих ракетиров. Открывалась вторая карта, расставлял свою банду и появлялись американцы. Сначала разборки на кулаках, затем на битах, пистолетах, затем на автоматах. Каждая такая битва отнимала примерно 50% личного состава банды, хотя зависело от расстановки и сколько ты накопил бандюков, мог потерять 10%, а мог поторопиться и все 100%, только игрок бессмертен. В случае поражения, когда все убиты, появлялась кровавая морда игрока, который говорил: «Русская мафия бессмертна», и ты снова начинал с одной точки. Однако несколько таких разборок, и вот твои бандюки все поголовно с битами, затем с пистолетами, а там и автоматами. Вершина карьеры при захвате Уолл-стрит были снайперские винтовки. Учитывая, что стратегии еще не было, то это была не игра, а просто бомба. Военно-экономическая стратегия, хоть и название «ракетир», но с правильным посылом мочи гринга. Кроме компьютерной техники мы развивали и машиностроение. Досталось нам достаточно спорное наследство. С одной стороны оно было шикарным, а вот с другой несколько однобоким и неполноценным. У нас вердохрена качественная и главное дешевые мототехники, в том числе разработаны качественные грузовые трициклы, но, дьявол, как всегда кроется в деталях, они слабомощные, и по сути вся наша мототехника на базе двигателей от мопедов, не превышающая мощности в 50 кубиков. У нас имеются новейшие микроавтобусы, разработаны в СССР, и потому с ними даже японские микроавтобусы тягаться не смогут. Вот только на их базе не создать серьезных грузовиков, нечто вроде «Газели» вполне можно создать, и автобусов, одновременно их двигатель не подойдет дешевым и бюджетным малолитражкам для частников, тех людей, что пожелают своим автомобилем владеть. У нас или совсем слабосильный двигатель для автомобиля с мопеда, или слишком мощный для обычного бюджетного авто. Причем нужно рассчитывать именно бюджетные. Халява с нефтью скоро закончится, а дальше заправлять авто по типу внедорожника станет очень дорого, безумно дорого. Благо, зная технологии 21 века, стали закладывать газовые ямы. Они частично решат вопрос с топливом. Кто не в курсе, что такое газовые ямы? Да любой, кто держит достойное подсобное хозяйство, может обеспечивать свой дом, отопление, готовка на газу, бесплатным газом. Я в свое время в интернете видел кучу роликов. Причем для ученых это секретом не было, просто считалось малоперспективным. Продавать там нечего, потому неинтересно капиталистам. Ну а СССР имел столько газа, что опять же это было бы 0,00000001% от общей добычи, если не меньше, и не имело принципиального значения. Причем газ вырабатывался из натурального дерьма, которого вердохрена дает любой город. Даже банально 10,000 человек, очень небольшой городишко, воспроизводит этого ценного ресурса, ну очень много, безумно много. Потому было применено уже разработанное старое решение использовать мосты старых грузовиков. Для примера, завод РАФ вполне себе использовал мосты старых газонов и делал вполне неплохие автобусы. Сейчас же списанной техники в РФ просто завались, плюс те же газоны, ЗИЛы, МАЗы и т.д. в колхозах продают за смешные деньги. Если они сломанные, можно вообще забирать бесплатно, как мы и делали с Синей. Кто же знал, что на базе нашего бизнеса по сбору металла бывший бандит станет автомобильным олигархом, тем, кто поставляет автобусы в Россию, качественные и достаточно дешевые. Причем, пользуясь послезнанием, нечто подобное делали и в Пакистане. Причем от нищеты. Берется любой мост старого грузовика, цепляешь колеса, ставишь движок, тянешь проводку и затем обшиваешь железом, ставишь стекла и сиденья, и автобус готов. Затем они красиво его раскрашивают и отправляют на дороги страны. Самое забавное, работает примерно 3-4 человека на производстве реально в гараже. Причем если там кустари работают, собирая скелет из арматуры, на которую тупо приваривают листы железа, то у нас есть вся техническая документация. Обучить специалистов — дело 1 месяца, и можно запускать производство в полный рост, что мы и сделали. В итоге нам металлолом, а от нас изделие. Вот и посчитайте мост того же автомобиля ГАЗ-67 меньше тонны, ну пусть 1000 кг, или если в долларах 200 баксов. Понятно, мы тратимся на электропроводку, аккумулятор, движок и т.д. Да плюс заплатить рабочим достойную зарплату, вот только изделие идет за 20,000 баксов назад. Мы делаем более 500% прибыли. Беспилотники. Также в Прибалтике было налажено производство малых самолетов. Когда-то знаменитые И-16 выпускались. Сейчас ишачки не решают в небе, это не истребитель, а не пойми что. Вот только электроника шагнула далеко вперед. Вполне себе существуют радиоуправляемые самолеты и корабли. Детишки в СССР в кружках авиаконструктора собирали такие самолеты и проводили воздушные бои, где к одному самолету привязана бумажная лента и к другому также на хвосте привязана бумажная лента. Используя свой самолет и пульт радиоуправления, нужно было подлететь к вражескому самолетику и винтом срубить бумажную ленту. Соперник не давал тебе так сделать и наоборот пытался своим винтом отрубить твою бумажную ленту. Да по сути пионеры СССР, уже подготовленные операторы ПЛА. Теперь представьте, на такой вот самолетик прицепить совсем немного, скажем 500 грамм пластида, и на пультике пионера будет кнопка «взорвать». А если к пластиду присоединить, скажем, 300 грамм шариков, обычных металлических, например, какие идут для пневматических пистолетов. Мало того, что в месте, где он жахнет, будет весело и воронка, так и вокруг разлетится поражающий элемент, который если и не убьет, то ранит и будет крайне неприятно. А если это будет не моделька из авиаклуба, а копия И-16, знаменитого и легендарного ишачка, даже уменьшенная в 10-20 раз, то она сможет нести куда более приличный вес. Причем операторы дронов у нас уже есть в каждом городе, их даже куда больше, чем требуется. Естественно, модельки имеют кучу минусов и они недоработаны. Вот только посадить яйцеголовых за чертежи и у нас появится вполне себе сила, причем дешевая сила.